ветер, пронесись над нами и рассей весь мрак и облака. Хоть мы свыкли с пасмурными днями, но нужда во свете велика. Хоть мы свыкли с пасмурными днями, но нужда во свете велика. Божий ветер силы благодатной укрепляй уставших и больных. Вытесняй ты свежестью приятной затхлость в душах юных и седых. Вытесняй ты свежестью приятной затхлость в душах юных и седых. Божий ветер, ветер испытаний, закаляй идущих за Христом, чтоб в годину скорби и страданий не роптать и падать под Христом, чтоб в годину скорби и страданий не роптать, не падать под Христом. Бурный ветер, ты смети с дороги все, что нам мешает на пути, чтобы в нем не заплетались ноги. Пронесись, рассей с пути смети, чтобы в нем не заплетались ноги. Пронесись, рассей с пути смети. Свежий ветер лишнее сметая, ты над нами пронесись опять, чтобы сад души благоухая разливал чудесный аромат, чтобы сад души благоухая разливал чудесный аромат.